Сам я тоже без дела не сидел, стал возиться с дровами. Похоже, вчера вечером и за утро Егор все оставшееся перевез. Я посмотрел, ларь для угля снова полон. Еще Димка мне помогал. И только управились, как послышался шум мотора, и у ворот несколько раз раздался звук клаксона. Егор приехал с девчатами, и началась разгрузка. Мама, познакомившись с соседом, пригласила его к столу, но тот отказался. Жена ждала обедать, и на работу надо. Несмотря на выходной, он был в разъездах. Следующие 3 дня я жил как обычно, ни разу не посетив ангар, но работая после школы на участке, отслеживал, были наблюдатели или нет. Если были, то моя афера с машиной не выгорит. Но день шел за днем, я, наконец, впервые дал 2 концерта в ближайшем госпитале. 1 раз даже на охоту скатался на велосипеде, чему лайки были несказанно рады. Именно благодаря их энтузиазму удалось добыть 3 белок и 2 упитанных зайцев. Все шкурки, правильно обработанные, я сдал куда нужно. Особенно беличьим обрадовались. Из них шьют рукавицы для наших летчиков дальней бомбардировочной. А в четверг меня снова нашел старый знакомец Лобухин. Также в школе, только в этот раз не на спортплощадке, а в здании школы, заглянул во время перемены. «О, к нам гость!» — первой заметила его Марина, ткнув меня острым локотком под ребра. «К тебе пришел». «Доброго дня, Константин Львович! Вы ко мне?» — поинтересовался я. «Да, Александр, выйдем. Поговорить нужно». В это время прозвенел звонок на урок, но помредактор ответил, что с директором он договорился. Шум в коридорах быстро стих, ученики зашли в классы. «Как дела, как живешь?» «Нормально, жаловаться не на что». «Что-то случилось?» «Да нет, как обычно, сегодня срыв эфира. Окно образовалось, решили тобой заткнуть». Тем более к нам тонны писем приходят с просьбой не только повторить многие песни, но и чтобы ты новые исполнил. Очень у тебя, Саша, много поклонников образовалось, а песни у тебя действительно хорошие. Ну да, слышал я, что по радио некоторые певцы и певицы мои песни исполняют. Между прочим, даже не спросили разрешения. Ой, да ладно, война. Война, а бардак разводить не надо. Все равно как-то подло выглядит, будто они их у меня украли. По моим губам скользнула усмешка, но Лобухин этого не заметил. Да и не нужно мне это было. Так, свои мысли о плагиате. Ладно, хоть все эти песни я успел зарегистрировать в нужной службе. Это ты с главредом говори на эту тему. Ему указание сверху пришло. Я о другом. У тебя 30 минут. Только на песни. Начало эфира – 20:00. Но ты приезжай пораньше, 5:00. У нас будет собран совет. Послушать решили. Какой ты юморист. Если что понравится, выпустим сегодня вместе с песнями пробно. Это все. Это да. Кстати, что с призами? Ах да, призы. Наверное, слышал имена победителей? Да, конечно. Во Владивосток я лично летал и вручал подарок победительнице. На фронт улетел военный корреспондент. Он вручит. У меня все хорошо прошло, торжественно. Только обратно долго добирался на поезде. Вчера вернулся. А так, просили тебе передать большую благодарность. Вот, передаю. Спасибо. Еще немного поговорив, мы разошлись. Лобухин по своим делам, а я в класс. Учение свет, как говорится. 1 месяц и 12 дней спустя. Москва, дом Поляковых. 11 ноября 1941 года, 16:00. Оббив ноги на входе, я еще дополнительно прошелся по валенкам-веникам, специально стоявшим в сенях. В своей комнате я стал собираться, открыв 2 шкафа, бельевой и оружейный. Путь предстоит долгий, нужно подготовиться ко всему. Последние 1.5 месяца пролетели как-то незаметно. Больше схваток с бандитами не было. Они будто забыли обо мне. Кстати, я чуть позже встречался с тем следователем, и тот сообщил, что король не сам действовал. Навели его на меня недоброжелатели в верхах. Какие не сказал, но признал, что их серьезно прижали, а некоторые потеряли свои места. Значит, не один был. В ангаре я организовал неплохую мастерскую и работал. Машина там так и стоит. О ней никто не знает. В ангар я никого не пускал. Моя вотчина. Машина пока не пригодилась. Откровенно говоря, Егор все проблемы снимал, когда была у него такая возможность. Но все равно терять этот трофей не хотелось. Стоит и ладно. Все равно когда-нибудь пригодится. Жаль, движок на ней откровенно слабый. На баркас не поставишь. Но была у меня одна идея. О ней чуть позже. Ну а жизнь моя вошла в привычную колею. Учился в школе, выступал на радио с песнями или юмористическими рассказами, с анекдотами. Даже время эфира в определенные дни недели свое было. Известность моя, надо сказать, росла, что меня не особо радовало. Ко мне много раз подкатывали с предложениями провести патриотичную речь то тут, то там. В общем, один раз скатался и в следующие разы всегда твердо отвечал: «Нет, не мое». Дважды в неделю в двух госпиталях небольшие концерты давал. Ну и по дому дела, как же без них. Наконец открыли выставку с моими фото «На дороге смерти». Большие, качественные, с описанием, где снято и кто на снимках. Выставка пользовалась огромным успехом. Мы при торжественном открытии присутствовали всей семьей, по приглашению. А так туда и бойцов водили, перед отправкой на фронт. Об охоте я тоже не забывал. Хотя бы раз в неделю обязательно ходил. Так что свежее мясо на столе было. Я справный охотник. Участковому своему иногда тушку зайца отправлял с кем-нибудь. Бонус к столу. Тот же Пахомыч, мой старый участковый, тоже не обходился без таких приятных подарков. Да и жена его часто у них бывает. Говорил же, они с мамой подружки. А так они переехали в квартиру сослуживца Пахомыча и жили там. Мы у них на новоселье были. Мама училась, дома была только вечерами или в воскресенье, дед работал через день. Бабушка – по дому и хозяйству. Изредка к Тане ездили проведать, вкусности завести, яиц или сала. В общем, жили, я бы даже сказал, хорошо. По крайней мере, куда лучше, чем многие другие беженцы. Сравнить было с чем. Все это при том, что немцы, усилив свою группировку, двигались к Москве. И некоторые ее дивизии уже находились где-то в 200, а где и в 150 километрах от окраины Москвы. Начались строительства баррикад, узлов обороны по Москве. Я в них не участвовал, своя жизнь, больше давал настрой на оборону в своих передачах. Хвалили в основном после них, нужная тема. Даже Сталин один раз отзвонился после особо разгромной передачи о действиях немцев, передавал благодарность за рассказы и военные песни. Я с того раза с ним так и не встречался, да как-то и не нужно было. Что плохо, Ленинград снова в блокаде, но в городе остались только нужные специалисты, рабочие заводов, остальных успели эвакуировать, и того геноцида жителей, как в моей истории, уже не будет. Хоть в чем-то рад за свои действия с теми письмами. Неделю назад еще одно письмо отправил, в основном оно касалось внешней политики. Очень уж разгромное было. Песни мои, конечно же, выстрелили. Еще бы. Их в той моей жизни слушали целые поколения, отшлифованные, доведенные до полного идеала. Ранее я пел то, что помнил, и сказать, что у меня был прямо такой большой спектр песен, не могу. Однако еще на дорогах смерти, пока мы двигались к Москве, удивительное дело. Я стал замечать, что тексты и мелодии некоторых песен, которые я слышал давно, даже в раннем детстве, и также давно позабытых, как-то сами собой всплывают в голове в полном объеме. В первое время еще напрягался, пытаясь полностью вспомнить песню и наиграть ее, чтобы закрепить результат, а в последнее время и напрягаться не нужно, сама всплывает. Я тут на днях прикинул, подсчитал, и получается, что я уже сейчас могу по памяти исполнить порядка 1500 песен, и это еще не предел. Ха! Эти 2 месяца я уже 3 с мамой ходил в соответствующую организацию, мы чуть не своими там стали, где мне оформляли авторство. По многу не носил, 20-30 песен, так что я сейчас владел на законных основаниях 136 песнями, и у меня уже был готов 4-й список с нотами. Музыкальная школа. Нет, я о ней не забыл, и честно после уроков шел постигать для меня новое. Однако еще на первых порах я договорился с учительницей о сокращении объема обучения. Та проверила мои способности в музыке и согласилась с моей просьбой. Мы проходили в основном только нотную грамоту, и нам хватало часа на урок 3 раза в неделю. Я схватываю все на лету. Хоть в нотах стал разбираться. Теперь и музыку буду записывать и относить в соответствующую организацию для регистрации авторства. Мои песни пошли. Уже достаточно исполнителей пели их и на радио, и на разных концертах, в бригадах артистов по фронтам. Авторские потекли, хоть и небольшой, но полноводной рекой. Есть на что жить. 3 дня назад вышел первый альбом на пластинках с моими песнями разных исполнителей. Не скажу, что исполнение именитых певцов мне нравилось. В некоторых случаях испорчено произведение было так, что терялся вообще смысл. Это на мой взгляд, хотя народу все равно нравится. Я первое время не лез, но однажды все же не выдержал. И, добравшись до концертного зала, где шла репетиция, поговорил с одним мэтром. Этот профессионал, что через губу со мной разговаривал, в довольно хамской манере попросил не лезть в те дела, в которых ничего не понимаю. Мол, он своим опытом знает, как надо исполнять. Да еще нагло внес свои правки в музыку. Я был в ярости и решил его проучить. Он занимался песней на безымянной высоте, честно говоря, испортив ее. И я сделал так. Набрал ребят из своей музыкальной школы, частично со своей улицы, было 2 фронтовиков, списанных по ранению, один на аккордеоне отлично играл, другой гитарист. Маму попросил спеть, и мы неделю тренировались. Все свободное время на это угрохали, однако смогли добиться того звучания, что нужно. Репетировали в малом зале музыкальной школы. Когда стало все получаться, то на очередной музыкальный эфир, где я лично исполнял некоторые песни, пришел со всей толпой. Выслушав, как мы исполняем, цензура нас выпустила. Мама очень волновалась. И когда я вел эфир, отошел от написанного сценаристами текста и поговорил об исполнении моих песен другими певцами. В основном претензий не было, хорошо исполняли. Но были и те, за которых обидно. Мол, так испоганить песню – это суметь надо. Прошелся по профессионализму тех, кто все это готовил, и попросил поставить пластинку с уже набившей оскомину песней, на мой взгляд, испорченной. Ее поставили, и я вместе с радиослушателями полностью ее прослушал в записи. После чего объяснил, что я, сочиняя песни, вижу их целиком, и те, кто их готовит, следуя моим указаниям, исполняют правильно. Но так делают не все. Некоторые мэтры настолько самоуверенны, что напрочь испортили некоторые мои песни. И попросил радиослушателей послушать, как правильно должна звучать песня на безымянной высоте. Мама в студии уже успокоилась и спела просто великолепно. Ее сильный голос пробирал до дрожи, до мурашек, и моя группа, честно говоря, толком и не сыгранная, выложилась полностью. В общем, песня выстрелила. Разницу между исполнением заметили даже те, кто не имел музыкального слуха. Ну, я по тому мэтру еще прошелся, и все. В прямом смысле все. Как мне потом сказал главред, прошел приказ сверху, пока передача с моим участием прекратить. И песенные, и юмористические. Не понравилась верхам моя критика. Видимо, у того мэтра серьезная поддержка в Народном комиссариате просвещения СССР, раз меня так легко выкинули из эфира. Ну да ладно. Зато время лишнее появилось. Всегда нужно искать хорошее в судьбе. А песня-то реально произвела фурор. Я это по обеим своим школам понял. Многие подходили, кто меня знал, и высказывали свое мнение. Даже звучали такие предложения, мол, этих мэтров пинком под задницу, а меня готовить песни, чтобы они звучали, например, так, как ее спела мама и прозвучала музыка. Дошло до того, что нас попросили исполнить ее в Доме культуры для призывников, и мы вчера всем коллективом туда скатались. Там уже мама всем командовала, характер имела. Тоже хорошо спели, да и зал имел отличную акустику. Отец теперь регулярно присылал письма, 4 раза в месяц, а мы ему писали в неделю по 2. А тут в госпиталь, где я час назад давал концерт, Недавно привезли раненого, оказавшегося из дивизии отца, которую в полном составе перебросили под Москву. Получается, отец не так и далеко, и я твердо решил скататься к нему. А что мне 76 километров преодолеть? Заодно и другие планы осуществлю. А выезжать нужно сейчас. Стемнело, самое время. На ночевку остановлюсь в деревушке под Москвой. В школе Марина сообщит, что я, например, заболел. В музыкалку тоже забежит. Мама давно сшила мне для охоты белый маск-халат. На рынке я купил широкие охотничьи лыжи и большие охотничьи санки. В последний выход на охоту брал их. К поясу сзади привязал и тянул за собой. У меня была палатка, та самая, трофейная с бронетранспортера. Ее возьму. Шерстяное одеяло, подарки отцу, несколько грамм пластинок. Думаю, пригодятся. Посуду и продовольствие. Миски для лаек не забыть, они все со мной пойдут. Если не заночую в деревне, с ними и в лесу не пропаду, даже при тех морозах, что сейчас стояли. О том, что я решил смотаться к отцу, в доме никто не знал. Конечно, не сообщить о своих планах я не мог. Не думаю, что меня попытаются удержать, несмотря на то, что уже стемнело и морозит. И если я говорю, что дойду, значит дойду. Смог я за этот год составить о себе мнение человека слово. Еще одна причина отправиться на передовую к отцу была, конечно же, в баркасе. Из имущества Бирюкова мы с дедом изучили лодочный сарай. Сарай как сарай. Высокий, обычный на вид деревянная, крепко сбитая коробка. Мы туда нашу лодочку поставили на зимовку, а баркас в него не уместился, поэтому остался на нашем частном пляже под склоном. Проблема с мотором все так же стоит. Вот я и решил, если представится возможность, на передовой его позаимствовать. Если сам не найду, обращусь к командиру дивизии, где служит отец. Есть же где-нибудь расстрелянные с воздуха автоколонны, еще не обобранные. Мне нужен целый двигатель от грузовика, желательно с ЗИСа, причем с документами. Мол, от командования такой-то дивизии подарок Полякову АК. Это чтобы не отобрали ушлые тыловики. Но это все планы, а на деле посмотрим. Главная моя задача – отпросить отца у командования на побывку домой хотя бы на неделю. На это и буду упирать, когда с мамой разговаривать буду. Иначе не отпустит. Я стал собираться. Из оружия я брал свою излюбленную мелкокалиберную винтовку, запас патронов, который я недавно пополнил. Там, куда шкурки сдавал, выделили. Ну и наган с запасом патронов. Еще пару гранат с леской для растяжек, о ножах и говорить не стоит. Пожалуй, все? Хотя нет, браунинг короля возьму, на ноге закреплю. Удобная штука для крайних случаев. Кстати, тот сидр, что в амбаре у соседа участкового прятал, я давно уже перепрятал. Часть оружия здесь, в тайниках, часть в новом доме, где Таня с подружками обосновались. Дед в соседней комнате возился с печкой, потом ко мне зашел подтопить, удивленно разглядывая беспорядок, что я устроил, отбирая нужные вещи. «Собрался куда?» Разобрался он в причине кавардака. «Да, пойдем в половину мамы, там всем сразу расскажу». Что ж, вещи собраны, пора идти. Мама уже пришла, покормила Киру, и мы уселись за стол полдничать. Время 5 часов. Я плотно набивал желудок, на мясо и сало налегал. Покормил лаек, налив им теплую похлебку с накрошенным туда старым хлебом. Теперь самое главное — поговорить со своими. И, приступив к чаю, я сказал. Новость есть об отце. Его дивизию под Москву перекинули. Не так и далеко. В 70 километрах находится. Я решил его проведать. Отправлю сейчас с лайками. Маршрут уже выстроил. Ночевать буду в деревне. Завтра к вечеру буду у отца. Главное — успеть, чтобы их часть снова не отправили куда-нибудь. Если получится, постараюсь уговорить командира дивизии дать отцу отпуск. Все же дом рядом. Надеюсь, не откажет. Это моя основная цель. Выхожу через полчаса. Вещи и оружие, свою охотничью винтовку я приготовил. Это все, что хотел сказать. Вам слово. Да уж, такого я не ожидал. Конечно, новость о том, что отец где-то рядом, всех воодушевила, обрадовала и гам поднялся. Еще и мама завелась, что никуда меня не отпустят, тем более ночью. Пришлось громко хлопнуть ладонью по столешнице. Вы не поняли. Я не прошу совета, идти мне или нет. Я ухожу, и вы меня не остановите. Просто примите это как данность. Я уже обдумал все и прикинул, есть ли у меня шансы дойти. И по всему они очень высоки. Поэтому я иду. У вас мало времени. Приготовьте подарки отцу. Деда, нужен шмат соленого свежего сала. Поищи хороший окорок. Думаю, отцу он придется по нраву. Бабуль, собери пару связок сушеных грибов и разных приправ. Остальные пишите письма, передам. Марин, тебе отдельная просьба. Сообщи в обе школы, что меня не будет несколько дней. Причину сама придумай. Про болезнь лучше не надо. Узнают, что неправда, доверять перестанут. Просто скажи, что на фронт уехал на несколько дней, допустим, с выступлениями. Гитару я брать не буду. Думаю, на месте мне ее найдут. Так что это почти правда. Выступать перед фронтовиками точно буду. Просто не отпустят без этого. По своему опыту знаю. После моего такого спича особых возражений больше не было. И я уже спокойно стал укладываться. Набрал немного продовольствия с собой, дня на три, на себя и псов. Дед санки проверил, добротные, крепкие. Потом мы во дворе вместе все на них погрузили, накрыли куском старого брезента и связали веревкой. Тяжело получилось, но, думаю, дотащу. Оделся я хорошо. Утепленное нижнее белье из рубахи и кальсон, две пары шерстяных носков и валенки, ватные штаны, свитер, телогрейка, бабушкины вязаные перчатки, поверх них меховые рукавицы. Потом белый маск-халат, сверху белый триух. За спиной ситр, на санках тулуп. Это если замерзать буду или ночевать в лесу. Всяко может быть. Потом было недолгое прощание. Я честно предупредил, что отсутствовать буду минимум 3 дня, максимум неделю. В общем, рано пусть не ждут. И, развернувшись, я скрылся в сгустившихся сумерках. Фонарик был под телогрейкой, чтобы не замерз. Но он мне пока без надобности. Это на крайний случай. Лайки, подзываемые свистом, радостно носились вокруг. Они еще не догадывались, какой длинный путь нас ждет. Ничего, вся четверка рядом. Никто не отстал. Доберемся. А шарик остался на цепи у деда с бабушкой во дворе. В новый дом переводить мы его не стали. Я сразу встал на лыжи и пошел окраинами Москвы, через районы с частными домами. Везло, удавалось так проходить, что на глаза патрулям не попадался. На выходе из Москвы меня все же тормознули, обыскивать не стали, посмотрели на винтовку, и я сказал, что состою в охотведомстве и сейчас иду к бабушке в деревню, и меня отпустили. А документов все равно нет. Какие документы в 12 лет? Это в 14 при вступлении в комсомол комсомольский билет дают, и для некоторых деревенских он единственный их документ. Комендантский час начался, когда я уже покинул территорию столицы. Сверяясь с картой, которую купил на рынке, она довольно подробная, хотя и старая, 30-х годов, я свернул с дороги на Снежную Целину и стал напрямую прокладывать дорогу к деревне, изредка поглядывая на компас. Мне нужно пройти 5 километров, 3 из них по полю, а дальше по лесу. А если по дороге, то крюк получается почти в 16 километров. По нетронутому скрипучему снегу ходить умею. И я побежал на лыжах, практически не останавливаясь, изредка переходя на шаг, чтобы перевести дух. Лайки уже не носились вокруг, а шли сзади по моей лыжне, вывалив язык и часто дыша. Притомились. Из-за редких охот они немного разжирели, начали терять форму. Но ничего, втянутся. Этот поход их встряхнет. Поле я прошел достаточно быстро, оставив в стороне искореженные остовы 2 зениток и сгоревшей машины, да присыпанные снегом пустые ящики. Самой батареи здесь уже не было. Я стал углубляться в лес. Пошел уже тише, сторожась, но достаточно бодро и быстро. Ходить по лесу зимой, да еще ночью, уметь нужно. Я умею. Тут сзади зарычала белка. Добычу почуяла. Я остановился. Зайца учуяла. Это ты молодец. Вижу-вижу, косово. Сняв с плеча винтовку, я прицелился и выстрелил. Ушастый, что привстал на задних лапах, рассматривая нас, завалился. Надо же, совсем не боится. С той стороны Москвы, где я живу, таких уже не осталось. Я подчистил территории, приходилось подальше уходить. Теперь знаю, что здесь неплохие охотничьи угодья. Псы сразу рванули за добычей. Это их работа. А я, присев, отстегнул лыжи и стал готовиться к разделке. Полкилометра всего до опушки леса не дошел. И уже первая остановка. Когда волк принес в зубах добычу, я отблагодарил его и белку сухариками, которые специально носил в кармане. Лайки их любят. Воду для разделки использовал из фляги. Она, как и фонарик с револьвером, под телогрейкой была, тепленькая. Отмытую тушку повесил на одну из воткнутых в снег лыжных палок. И пока отмывал руки и собирался, она успела промерзнуть на легком ветерке, покрывшись слоем льда. Это хорошо сохранит ее. Я убрал тушку в специально подготовленный мешок, который засунул под брезент в санки, и сразу двинул дальше. Пару раз лайки подавали голос, что что-то чуют, но я больше не останавливался, уже не мог отвлекаться, так как весь резерв времени на того упитанного зайца потратил. Шкурку его предложу кому-нибудь из деревенских в качестве оплаты за ночевку, и чтобы еще утром супчику сытного сварили мне и собакам. Добыча хороша, не думаю, что кто-то откажет. Выйдя на опушку, я сразу рассмотрел помигивание свечи в одной из хат. Похоже, кто-то не спал. Деревенские псы вскоре начали подавать голос, а уж когда белку почуяли, устроили гвалт на всю деревню. Выбравшись на дорогу, накатанную санями, я направился по ней к околице. Тут метров 200 было. А когда приблизился, неожиданно услышал. «Стой! Кто идет?» «Стой! Стрелять буду!» «Я тебе выстрелю промеж глаз, стреляльщик хренов!» — возмутился я. «Так бы и сказал, что свой!» — пробурчал часовой. «Это из-за тебя, что ли, столько шума?» «Из-за меня. Псы у меня охотничьи, сучка есть. Вот ее и почуяли. Вон как надрываются!» Зимой, благодаря снегу, все же светлее, так что я смог рассмотреть молоденького бойца, притопывающего на морозе. Мне его даже жалко стало. Думаю, часовых тут часто меняют, чтобы не померзли. «А сам что так припозднился? Местный?» — продолжил расспрашивать солдатик. «Можно и так сказать. Недалеко живу. Да вот опоздал с охоты. Тут у кого переночевать можно? Я здешних не знаю». «Ничего себе! А ты не боишься в таком возрасте по ночам по лесу один ходить?» «Ну, вообще-то я не один. К тому же я охотник. Отец лесником был, обучен. Для меня лес родной, что ночью, что днем. Просто далеко ушел и засветло к своим не успел. Решил здесь переночевать». «Ясно. Наша часть только 3 избы заняла. Вон те крайние. В остальные стучись». «Ага, ясно. Спасибо». Пройдя по проулку, я выбрал небольшой домик, судя по дымку из трубы, жилой, и стал стучаться в сенные двери. Меня привлекло еще в этом доме то, что собаки не было, проще будет. Открыла старушка. Оказалось, она не спала. Бессонница. Услышала стук и почти сразу вышла. Договориться о постое труда не составило. Причем бабушка предложила ночевать в баньке. Топила сегодня. Еще теплая. Выстудиться не успела. Я легко согласился. Отдал ей шкурку и самого зайца, попросив о завтраке для меня и собак. И, раздув угли в печке бани и подкинув нарубленного валежника, который здесь был вместо дров, и устроился на полке. Ее длины хватало, чтобы вытянуть ноги. Лайки растянулись на полу внизу. Вот так, устроив лежанку, я спокойно уснул, накрывшись полушубком. Разбудила меня возня в предбаннике и стук в дверь. Хозяйка будила. «Утро, светать скоро начнет. Завтрак вот-вот будет готов». Топить печь я не стал, хотя за ночь банька успела остыть, выпустил лаек на улицу и, сделав зарядку, собрался. Завтракал я с хозяйкой, она сварила из зайчатины довольно сытную и вкусную похлебку. Лайки в сенях своими мисками шумели, насыщаясь перед походом. Хлеба не было, и я достал свой, слегка подмороженный. Бабушка разогрела его в печи, и он пошел у нас только так, и собакам в похлебке накрошил. Когда мы уже пили чай, тоже мой, у хозяйки его не было, морковный пила, я услышал ворчание собак, и чуть позже к нам постучались. Это пришел немолодой кряжистый сержант, кадровый, это сразу заметно, и стоящий в деревне части. Опросил меня, но я назвался вымышленным именем. Пару раз в Москве назывался настоящим, так еле вырываться удавалось, чуть не затискивали, так что я опасался опознаваться. Узнав, что я возвращаюсь в свое село, он спросил, откуда я, и, немного пообщавшись, охотно согласился похлебать хозяйский супчик. За едой объяснил, что в деревне расположен пост воздушного наблюдения, сами работники, включая радиста и охрана. На этой охране также поиск сбитых немецких летчиков, о чем сержант говорил с гордостью. На их счету уже двое отловленных. Почему они в лесу сидят, я не совсем понял, но сержант разъяснил. На опушке у деревенской околицы высокая ель. Там на верхушке пост наблюдения, где бойцы сидят днем и ночью. Слушают. По телефону прямая связь с избой, где квартируют радист и командир. Так что, если что услышат, сразу шел сигнал дальше. Молодцы, неплохо устроились. Я вышку как-то не приметил, не подумал, что нужно вверх смотреть. А наблюдатель голоса не подавал, не обнаруживал себя. «Значит, Матвей тебя зовут?» Сделав глоток чая, хитро взглянул на меня сержант. «А я ведь тебя сразу узнал по тому фото в газетах, где ты оружие передавал бойцам коммунистического батальона. Хорошее фото, не спутаешь. Чего другим именем назвался-то? И все же тут чего делаешь?» «К отцу еду», — признался я. «Узнал, что их часть сюда перекинули, на московское направление. Нужно успеть, пока их куда в другое место не отправили. Ну а то, что имя другое называю. Слава, такое дело, не всегда помогает. Может задержать в пути». «Молодец», — серьезно похвалил сержант. «Достойно сына. Кстати, раз пока время поговорить есть, уточню. А почему твои передачи пропали? Мы все у радио собирались, слушали их, так другой стали передавать. Тот мэтр, которого я неделю назад ославил за отвратительную аранжировку моих песен, нажал на рычаги, но меня и сняли». «Вот скот», — ругнулся сержант и, спохватившись, виновато глянул на внимательно слушающую хозяйку. «Как твоя мама исполнила на безымянной высоте, она у меня сразу стала самой любимой. И не у меня одного. Первую версию я действительно сравнивал с исполнением твоей мамы. Отвратительно. Тут ты прав». «Да он почти все испортил, что аранжировал. Я только на одной показал, а исправлять нужно все, что он испоганил. Мы с мамой и коллективом решили этим заняться. Думаю, на радио ход уже мне закрыт, будем исполнять в госпиталях. В ближайших госпиталях от дома, где живу, я иногда устраиваю концерты, раненым нравится. Иногда задерживаться приходилось, что-то повторять, не отпускали». «Это ты молодец». «Ладно, время не резиновое, не растянешь, а мне пора», — вставая, сказал я. «Я рад, что мы познакомились», — протянул сержант руку, и я крепко пожал ее. Тот сопроводил меня до околицы и стоял-смотрел, пока я не скрылся в лесу. Днем можно идти по лесу быстрее, тем более часть пути я сократил, двигаясь по санному следу, но потом он свернул, а мне обратно в Москву пока не надо. И я пошел напрямки. По пути планировал что-нибудь добыть, так что снял винтовку с ремня, убрал лыжные палки в санки, а лайки стали бегать вокруг, принюхиваясь, и один что-то унюхал. Лиса. Не то, отпустим. И та унеслась рыжей молнией из своей норы. Потом были пара белок и кабанчик. Но не надо мне это все. Вот когда на лесную опушку вышел, лайки загнали в мою сторону косого. Его я и снял первым же выстрелом с 200 метров. По бегущей цели было немного сложно бить. Но ничего, попал. Тушку мне собаки принесли, и я ее разделал, отмыв и заморозив. Отлично. Это будет плата за подвоз. Если не получится, то сварю суп в лесу и поем. Часть моего пути проходила рядом с оживленной трассой. Я подходил ближе, смотря в бинокль на нее. Движение машин было довольно плотное. Но пока я на дорогу не выходил. Однако чуть позже вышел на обочину. Кажется, тут грейдеры проходили, убирая снег. И стал тормозить попутный транспорт. Хотелось время сэкономить. Только вот все машины груженные ехали, Мест не было. Да и, кажется, приказ у них был пассажиров не брать. Я снял лыжи и, идя по краю дороги, старался кого-нибудь притормозить. Видимо, день такой у меня, скажем так, невезучий. Никто не останавливался. Зато со спины догнал на санях старичок, и он, натянув вожжи, предложил подвезти. Узнав, куда он едет, я даже обрадовался. 25 километров сэкономлю, до отца около 20 останется. Уже неплохо. Мы привязали мои санки за санями старика, я с лайками устроился на соломе, укрылся дерюгой и своим полушубком, и мы покатили дальше. Старик словоохотливый был, из тех, кто за словом в карман не лезет. Много шуток и прибауток травил. Да и я тоже не остался в стороне, так что мы катили и посмеивались. Тот, узнав, что я хоть и городской теперь, но управлять подобным транспортом умею, тут же поменялся со мной местами, и дальше правил я. А старик укрылся рядом от ветра и курил козью ножку, рассказывая, как он в одиночку с рогатиной на медведя ходил. Врал безбожно, конечно, но интересно с ним было. Он к дочке ехал, в село, хотел забрать ее и двух внуков к себе. Тоже второй день в пути. Правильное решение, я его одобрил. Так, без серьезных остановок, лишь раз останавливались лошадь напоить да перекусить, мы быстро оставляли позади километр за километром. Я лаек тоже хлебом накормил. Пока хватит, а вечером горячее будет. Когда мы добрались до поворота к селу, где у старика жила дочка, распрощались. Он свернул к селу, а я опять на лыжах двинул напрямую через лес. Шел часов до трех. Лайки уже на меня вопросительно поглядывать начали. Мол, перекусить пора. И я решил, что действительно пора. Нашел подходящую полянку, вытоптал снег, пехотной лопаткой очистил землю и разжег костер. У меня в багаже еще фляга была с бензином. Отличное средство для быстрого разжига костра. Пока 5-литровый котелок закипал, плотно набитый чистым снегом, я постепенно его еще добавлял, чтобы воды много было. Почистил картошку. И суп из зайчатины получился отличным. Себе я отложил, а котелок с остальным сунул в снег. Нельзя охотничьих псов кормить горячим, нюх может пропасть. Потом накрошил им в миске хлеба, у меня последний каравай остался, и разлил по мискам варево. Ух, как те на еду накинулись, только держись. Я сам, поев, принялся за чай. Хорошо-то как. Остатки горячего, слегка подслащенного чая слил во фляжку. Собравшись и затушив костер, я направился дальше. Чуть позже волк что-то унюхал в стороне и провел меня к тому, что обнаружил. Я на добычу надеялся, от зайца полтушки осталось, можно бы еще добыть. Но оказалось, он нашел нечто другое. Через 30 метров я внезапно обнаружил купол парашюта на ветвях и мертвого летчика, висевшего на стропах. «Немец», — пробормотал я, сходу определив, кто покачивался наверху. «Хм, необобранный немец. Парашютный шелк — штука ценная, моим пригодится, на платье там или на белье. Да и мне из строп отличная веревка в хозяйстве всегда нужна. Я уж не говорю о планшете, что у него на боку висел, и желтой кобуре с пистолетом. Да все пригодится, включая летные очки, поднятые на лоб». Снова отцепив санки и лыжи, я обошел дерево кругом и, достав из санок 10-метровый кусок веревки, завязал петлю и кинул ее через ветку. Когда конец упал, я, вставив в петлю ногу, стал подтягиваться. По-другому будет сложно подняться. Это самый быстрый способ. Отцепив замерзшего летчика, кое-где пришлось резать ремни, я сбросил его с дерева. Тот грохнулся о землю, и псы сразу стали его обнюхивать. А я занялся куполом, стараясь его не повредить. Хотя повреждения были от пуль. Повозившись, снял купол, аккуратно свернул его и убрал в парашютную сумку. Стропы отдельно. Потом прошелся по телу. Снял очки, планшет и ремень с кобурой. Нашел документы, тоже забрал. В кармане была отличная серебряная зажигалка и серебряный же портсигар, судя по инкрустации, из одного комплекта. Ну и разная мелочевка, включая перочинный нож. Хороший, Димке подарю. Он свой неделю назад сломал, когда мой оружейный ящик в очередной раз вскрыть пытался. Этот покрепче будет. Оставив тело мертвого немца, я двинул дальше. Преодолел два лесных глубоких оврага. обнаружил следы лыж двухдневной давности. Не позже. Два дня назад снег шел. Засыпал бы. Наверное, тоже охотник тут бродил. По замерзшему руслу перешел реку, потом километров 10 шел по полю и пересек рощу. И к 9 вечера был у небольшого городка Солнечногорска. Именно в нем, по словам раненого, и находился штаб нужной мне дивизии. Два дня назад точно был, а сейчас нужно узнать. Я очень устал, да и собаки тоже были на пределе. Но мы упорно шли, теперь выбравшись на дорогу. Тут было легче. На въезде в город, а с наступлением темноты движение только усилилось, меня остановил пост. «Штаб мотострелковой дивизии?» — удивился командир поста в звании старшего сержанта. «А зачем он тебе?» «Отец служит в комендантской роте. Полгода не виделись. Встретиться хочу. Два дня назад здесь были. Мне раненый сказал. Он из этой дивизии. Надеюсь, они не ушли?» «Нет, тут еще». Успокоил тот меня и задумчиво почесал затылок, перекинув автомат сбоку на грудь. «Как бы тебе объяснить, где они? Тут частей, особенно тыловых, куча. Ошибиться нетрудно. Да уже комендантский час. Быстро отловят». «Обойду». «Ну, смотри. Значит так. По центральной улице идешь до памятника Ленину. Там площадь будет, две воронки с краю и батарея зениток, не ошибешься. Вторая улица направо, и метров через 300 большой двухэтажный особняк. Там раньше госпиталь был, но его уже эвакуировали. Там спросишь. Если заблудишься, тоже спросишь. Спасибо. Удачи». Свистнув псов, они вокруг меня лежали, отдыхали, переводя дыхание, я двинул по улице. До площади дошел, и на ней, пока искал справа нужную улицу, меня патруль и тормознул. «Отец в комендантской роте служит», — уточнил сержант, старший патруля. «А кто он?» «Я всех в роте знаю. Мы сами из ее состава. Третий взвод». «Поляков Кондрат Гаврилович». «Да ладно. Старшина наш. Ты его сын Сашка который?» Восторженно воскликнул тот и осветил мое лицо, заставив меня зажмуриться. «Ну точно ты. По фото помню из газет. То-то слышу. Голос знакомый. У меня отличный музыкальный слух. По радио голос, конечно, изменен, но я различаю. Идем, мы тебя проводим». Оба бойца из патруля, поправив винтовки на плече, двинулись следом. Причем один мои лыжи и палки понес, а второй стал санки тянуть. Сержант, представившись Васильевым, рассказывал, как проходила передислокация. Ну и боев коснулись. «О, видишь, у меня автомат!» Продемонстрировал он висевший на груди ППШ. «Поляковского завода! Тут на прикладе эмблема есть, с номером завода. Он, конечно, не Поляковский, просто номерной, но все его называют именно Поляковским. На твои деньги сделан. Они у нас пока редкие, в дивизии всего штук 40. У твоего отца есть, а так с другого завода идут. Выпуск только начался, но я его берегу. Мне уже предлагали этот автомат сменять сразу на 3 других. Отказался». Мы дошли до здания, где располагался штаб дивизии, стояли машины, а на перекрестке 2 зенитки. Подошли к строению, где квартировали 2 взвода из 3, и сам ротный старшина Поляков. Пока шли, всем часовым, которые нас окликали, сержант объяснял, кого и куда ведет, вызывая возгласы удивления. Меня тихо, чтобы бойцов не разбудить, провели в казарму. Дежурный убежал и вернулся с сонным отцом. Ох, и облапал он меня, что медведь. «А о награде почему не отписал?» — прямо спросил я, когда он отстранился, чтобы рассмотреть меня. «Мне уже твой подвиг расписали, в красках». Тут я не солгал. Живописали мне подвиг отца очень даже хорошо. Все те 20 минут, что мы шли с патрулем к казармам, сержант рассказывал, как проходил боевой путь их дивизии, и, естественно, помянул отца. Где-то в конце июля дивизия с другими частями попала в окружение. Отец тогда всего 2 недели как вступил в старшинскую должность в одном из мотострелковых полков. Когда немцы замкнули кольцо вокруг советских войск и решили пробивать коридор, именно отец вызвался найти слабое место. Его с другими отправили в разведку. И отец нашел деревню, стоявшую между лесным озером и болотом, где немцами и не пахло. Жители сказали, что их и не видели. Колечко оказалось неплотным. И вот через леса по узким дорогам, по которым проходили в основном телеги, Не только дивизия вся проскользнула со всей техникой и вооружением, но и большинство других частей. Даже смогли вытащить тяжелый гаубичный дивизион. Но из одного окружения дивизия почти сразу попала в другое. И при отчаянной попытке атаки немцами штаба дивизии отец из противотанковой пушки подбил два танка, бронетранспортер и мотоцикл, предотвратив прорыв фашистов. Стрелял в одиночку. Расчет к тому моменту лежал вокруг убитой. В общем, после выхода к нашим, а дивизия почти неделю находилась в тылу у немцев, отца представили к ордену Красного Знамени. Но награду зарубили, и комдив своей властью наградил его медалью за отвагу. Эта медаль у бойцов очень высоко ценится. «Как ты меня нашел?» – спросил батя. «Ваш один боец ранен был при налете во время передислокации. В госпиталь попал, где я концерты даю. Попросил медсестру меня привести, когда узнал, что я выступаю в холле. Он не ходячий был. И рассказал». «Кто такой? Я его знаю?» – нахмурился тот. «Казанцев, из роты связи». «Нет, не слышал. Может, в лицо знаю. Ладно, давай ко мне в подсобку. Устал?» «Еле дошел. Думал, не дотяну. У меня на улице лайки и охотничьи сани. Кроме этого, я в лесу труп немецкого летчика нашел недельной давности. Нужно документы, планшет с картой и оружие кому-нибудь сдать. Сейчас организуем». Отец действительно все быстро сделал. Пришедший дежурный по штабу принял вещи и оружие немца. Я лишь зажигалку и портсигар сохранил. Немца не я убил, и прав на эти трофеи не имею. Поэтому с легкостью и отдал. Ну а то, что парашют и портсигар зажал, так это за работу. Ведь принес все, можно сказать, на себе вынес. Так как по штабу был отбой, ночь, меня разместили с отцом. У него, кстати, как и у ротного, была отдельная комната. Хотя спал он на матрасе прямо на полу. Санки сюда же затащили, поставив стоймя, а лайки у порога легли. А уж как долго прыгали вокруг бати, узнали, кто их с младенчества выхаживал. Я даже возмутился. Делали вид, что устали, ложились на снег, и когда я далеко уходил, догоняли и повторяли. А тут такие кульбиты выделывали. «Саш, а ведь белка понесла», — сказал батя, присев и лаская псов. «Думаешь? Вроде незаметно». «Недавно, по глазам видно. Думаю, ощениться зимой. В Новый год или в середине января жди». «Понял. Поменьше ее гонять, держать дома, хорошо кормить». «Это точно». Устроившись с отцом на полу, мы еще долго шепотом общались, делясь новостями. «Я успел?» — спросил подполковник, начальник дивизии, заглянув в большую комнату, где мы сидели за большим праздничным столом. Как раз стихла очередная песня, которую я исполнял, так что другие командиры, тоже сидевшие за столом, хором стали успокаивать артиллериста, что тот вовремя, только его и ждали. Ну, собраться в действительности успели не все, еще подъезжали, но народу хватало. Утром, когда комдиву сообщили, что я приехал проведать отца, так сразу пригласили знакомиться, и это знакомство как-то быстро переросло в застолье. Сейчас было обеденное время. Я разные байки рассказывал, песни пел. Очень хорошо меня в дивизии встречали. Даже сам не ожидал. Оказалось, я у фронтовиков огромным уважением пользовался. Пока подполковник, сев на свободное место, пил штрафную, я продолжил тихий разговор с командиром дивизии, сидящим по правую руку от меня. Слева отец был. Еще в разговоре участвовал начальник тыла дивизии, главный интендант, который напротив устроился. Начштаба тоже рядом был. С интересом слушал. «Что скажешь, Савелий?» — обратился к нему комдив. «Они обдумывали мою просьбу. Мол, я имею грузовичок типа полуторка и хочу его подарить дивизии, точнее, роте отца, для служебных надобностей. Соответствующую дарственную надпись на борту напишу. Для этого прошу отпустить отца со мной в Москву на побывку, хотя бы на неделю». «Подожди, а откуда у тебя машина?» — нахмурился отец. — Ты ни о чем таком не писал. — Ты о медали тоже ни словом не помянул, — фыркнул я. — Трофей это. — Давай рассказывай, — велел отец. — Тихо, — рявкнул комдив. — Сейчас Александр расскажет, как трофей в Москве добывал. — Думаю, все в курсе о моем похищении, произошедшем в Москве почти 2,5 месяца назад. Оказалось, никто об этом не знал, что выразилось в недоуменных возгласах. И я описал официальную версию, как меня похитили, перед этим убив лейтенанта Соломина. Как в подполе держали, как допрашивали, правда, без мордобоя. Мол, слитки государству сдал на постройку завода для выпуска автоматов, а где остальное? Ну и все остальное, включая неожиданное освобождение. Когда я описывал, что милиционеры нашли в постройках и закромах бандитов, слышались возмущения. Ну а то, что тот бандит отписал свое жилище мне, было воспринято спокойно. Отец тоже не обо всем знал, лишь общие черты похищения. А сейчас услышал полную версию. Ну а я продолжил. Естественно, после того случая я без оружия не хожу. Когда мы ехали к Москве по дорогам смерти и, наконец, прибыли в точку назначения, я в первые дни ходил по Москве вооруженным до зубов. Был такой случай. Кажется, на третий день, как мы в столице оказались. Я возвращался по одной из улиц, и мне преградили дорогу трое парней, лет 15. Видимо, я тут примелькался, и они, перегородив дорогу, начали мне говорить, что это их улица, что, мол, еще раз увидят, забьют. А один еще ножичком поигрывал и гаденько так усмехался. А у меня после дороги было только два цвета – черный и белый. То есть свои для меня – белые, чужие – черные. Сразу в голове замкнуло. Они стали для меня врагами. И я стал быстро прикидывать, как их уничтожить. Не качайте так головой. Это все, что вокруг сейчас вам привычно. А когда война закончится и попадете в мирный городок, поймете, о чем я. Будете идти по улице и глазами выискивать укрытие, где от пулемета хорошо спрятаться, где лучше минометный обстрел переждать. А не враг ли тот гражданин? Слишком подозрительно рука находится под полой пиджака. Может, вражина? У вас все это еще будет. Называется синдром фронтовика. О чем это я? Ах да. Тот еще говорил, а я уже прикинул варианты, как их убить. Выбрал такой. Удар ногой в грудь говоруна, быстрое извлечение ТТ из-под одежды и выстрел в грудь и горло второго, в живот третьего или в спину, если тот решит бежать, ну и добить встающего первого. Тут я вспомнил, что нахожусь в Москве, значит, шуметь нельзя, набегут свидетели и загоняют. Значит, работать нужно тихо. Финку из сапога и в сердце заводилы. Обязательно клинок повернуть, чтобы рана серьезнее была. Потом присесть и резануть по внутренней стороне бедра второго, вскрывая артерию. С такой раны убежать он не сможет, кровью истечет. Потом в живот третьему и быстрыми ударами нанести как можно больше ран, под конец резанув сбоку по шее. И вот только тут я сообразил, о чем думаю. На самом краю остановился, еще бы секунда, и я начал бы их убивать. Ох, как мне тогда поплохело, я даже пошатнулся. Этих троих прогнал. Я просто рубаху слегка задрал, чтобы рукоятку пистолета показать. Так они и задали стрякача. А я в лагерь к своим побрел. Вот с тех пор оружие я с собой перестал носить. Только финку за голенищем сапога. Если кто спрашивал, говорил, что это мой столовый прибор. Сало там порезать, хлеба. А после первого похищения без оружия я больше не ходил. Умел теперь себя контролировать. Можно уже было. Обязательно наган за поясом, кистень на руке, он у меня и сейчас с собой, пару ножей, ну и гранату. Однако в тот день, когда произошло второе похищение, гранаты у меня не было. Через неделю после освобождения я направился с семьей на рынок. Нужно было приобрести зимнюю одежду. Мы закупились, и я отправил своих домой, а сам собрался в свой новый дом, тот самый, бандитский. У нас там уборка шла, отмывали его. На выходе с рынка меня и перехватили. Проходил мимо полуторки, рядом с которой мужик курил. И вдруг появился еще один. И они меня вместе в кузов закинули. Дальше я в подробностях описал произошедшее со мной и закончил. Все, от тела избавился, машину отмыл и решил ее себе забрать. Только номера на двигателе не было, сбит был. Сказано, сделано. Я ее в свой новый дом отогнал и загнал в амбар, туда, где грузовик с пулеметами стоял. С тех пор амбар на запоре, ключа кроме меня никто не имеет. В общем, добыл машину, потом долго думал и пришел к такому выводу. А зачем она мне? В будущем может пригодиться, а пока без надобности. Надо было еще там, у берега реки, милицию вызвать и отдать полуторку в тот батальон, которому оружие передавал. Тогда он еще в Москве был. Это сейчас где-то тут воюет. А машина и сейчас в амбаре стоит. И я хочу передать ее на нужды армии. А точнее, в подразделение отца. Не отказывайте, примите». «Примем», — хлопнул меня по спине комдив. «А ты молодец. С пятью не каждый справится. Просто повезло». Другие командиры, уже хорошо поддатые, вытащили меня из-за стола и попросили продемонстрировать владение кистенем. Ну, я им и показал класс, вызывая вопли восторга. Особенно это удавалось, когда я яблоки с голов сбивал и боковыми ударами, и прямыми. Добровольцев хватало. От прямых те будто взрывались, обрызгивая всех яблочным соком. Яблоки местные, кто-то из городских принес. Они хранились у него в ящиках с соломой в погребе. Мы дома тоже их так храним. Витамины. Когда я вернулся за стол, комдив со своими начальниками штаба и тыла уже все обсудили. Отец тоже в этом участвовал. «Проблему с отсутствием номера на двигателе мы решим», — сказал комдив. «Выпишем водителю справку, что он был, например, поврежден авианалетом, осколком чиркнуло. Тут другая проблема. Двоих мы отпустить не можем. Приказы выдавать увольнительные или отпуска нет. Максимум, мы можем отправить твоего отца в Москву на склады получать какое-нибудь имущество, и в сопроводительных документах поставим дату вернуться в течение недели. Это и будет ему отпуском. Но ему одному. А водить машину твой отец не умеет. Тут вообще проблем нет. Предлагаю так. Вы выдадите отцу наряд на управление машиной, но на имя водителя, которого за ней закрепите. А машину с отцом пригоню я. Я хороший водитель. Если патруль остановит, скажем, что водителя в госпиталь отправили с аппендицитом, мол, кого нашел, тот и управляет». «А ты хитрец», — засмеялся полковник. «Но мне нравится. Так и сделаем». «То, что я хитрец, знаю. Да и идея мне тоже нравится. А теперь разрешите озвучить личную просьбу. Даже две». «А разве отпуск на неделю для отца не личная просьба?» — усмехнулся в усы комдив. «Товарищ полковник, то просьба всей нашей семьи. А теперь мои личные. Давай, выкладывай. Посмотрим, что можем сделать». «В принципе, для вас выполнение этих моих просьб «плевое дело», — сказал я, не обращая внимания на пинки под столом. Это отец возмущался моей наглостью. «Первое. Мне нужен двигатель со всем оснащением. Желательно дизельный. Я по дешевке баркас купил, большой, вроде буксира, но без двигателя, потому мне чуть ли не задарма и продали. Я очень морские или речные суда люблю, хочу его восстановить. Уже почти закончил, остался только двигатель». С начальником речного порта Москвы тоже договорился. Его включат в их состав, как вспомогательное судно. Буду летом баржи таскать. Только восстанавливаю судно сам. У них фондов нет. Все для фронта, все для победы. Вот и хочу попросить, нет ли у вас чего-нибудь помощнее. Иначе я давно мотор полуторки использовал бы. Но он не потянет, слишком слабый. Поищем. Выпустив в потолок колечко табачного дыма, благожелательно кивнул начальник тыла. «А какая вторая просьба?» — спросил комдив. «Я снайпер, причем начал уже боевой счет. Хотелось бы продолжить. Как я слышал из разговоров командиров, вы на второй линии обороны стоите, окапываетесь. Хотелось бы, когда мы с отцом вернемся, чтобы мне дали возможность продолжить счет. Буду бить из тыла. Тут можете не беспокоиться о моей безопасности. Ориентироваться буду по офицерам или ценным военным специалистам. Танкисты, артиллеристы. И еще просьба, чтобы меня сопровождал кто-нибудь из политотдела и подтверждал счет. И личную учетную карту снайпера завести неплохо бы». «Хм, а почему и нет?» Ударив ладонью по столу, чуть не попав по тарелке, согласился уже хорошо поддатый комдив. «Мы под это дело листовки выпустим и заметку в дивизионной газете дадим», — оживился полковой комиссар, с интересом слушавший нас. Остальные командиры поддержали его, мол, дело нужное. «Это как хотите. Главное, дайте мне дня три поохотиться на немцев. Оружие у меня свое, нужны только специальные патроны для снайперских винтовок. Да побольше, побольше. Ха, если у вас есть снайперы, могу уроки провести. Кое-что они не знают. Опыт-то бесценный, а других снайперов передам». В это время в помещение ввалился новый командир в звании майора, весь припорошенный снегом. «Пурга началась, сильная метель. отряхиваясь, обрадовал он. Мы с отцом переглянулись, и я протянул. «Похоже, мы здесь сегодня задержимся. Я как в воду глядел. Не получится сегодня, в воскресенье дома быть. Непогода затянулась до глубокой ночи. Но нет худа без добра. Я решил одну из своих основных проблем — сердце для баркаса. Мне все-таки нашли двигатель. Зам по тылу пообщался с командиром ремонтно-восстановительного взвода автобата, что был приписан к дивизии, и мне даже позволили выбирать. В батальоне было 3 трофейных дизельных грузовика. 2 активно эксплуатировались, а у третьего водители-махновцы умудрились задний мост вырвать, и грузовик был разобран на запчасти. Двигатель дизельный, что ему в плюс, но любил только солярку хорошего качества. Нашей его загубить не успели. Движок свежий, со всем оснащением, и вполне подойдет мне. Только вот где я для него в случае нужды запчасти найду. Так что после долгих колебаний отказался. Потом был двигатель от тягача «Комсомолец». Но когда мне предложили движок от Захара, ЗИС-5, недолго думал. Уж для него запчасти я в любом случае найду. Массовый грузовик в «Союзе», как и полуторка. Только он без оснащения был. Движку год, новенький, лишь обкатку прошел. Но мне он в самую тему. А то, что не было нужных приборов, ничего страшного. В принципе, на баркасе все это есть. Более того, там стоял схожий двигатель, только устаревший. Этот помощнее был. Движок был не с техники, приписанной к дивизии. Ремонтники автобата наткнулись на 3 расстрелянные с воздуха машины, которые не успели разобрать. Вот они это и сделали для своих нужд. Обычное дело, если охраны нет. Кто успел, того и тапки. Так у них неучтенный движок и появился. За этот двигатель я хорошо отдарился. Грампластинками с автографами комдиву, начштабу и зампотылу. Ну и так, по мелочи. Также припасы на столе были выложены. Весь шмат сала с прожилками мяса и духовитым чесноком на столе в тарелках лежал. Вернее, его остатки. Все довольны были. Отцу я отдал портсигар и зажигалку убитого летчика. Мне без надобности, отцу тем более. Он не курил. Передарит, если возникнет необходимость. И вот в 3 часа утра, в понедельник, когда еще не рассвело, а непогода стихла, нас отправили с тыловой колонной грузовиков в Москву. Те на склады ехали. Ну и нас подбросит. В кузове был закреплен подаренный двигатель. На него у меня соответствующая бумага была. Тут же мои санки, мы с отцом и лайки. В кабине Захара сидел еще сопровождающий техник-интендант 2-го ранга. Он обещал помочь с разгрузкой. Если что, и дед поможет. Вроде у него сегодня выходной должен быть, по моим подсчетам.